Глава 1. Безумный поступок. «Какой красивый мужчина!» — думала Феска, натирая стаканы, которые и так уже сияли, словно были сделаны из горного хрусталя, а не из обычного стекла. Золотистые волосы, пронзительные зеленые глаза, стройная фигура, изящные руки. Наделяет же Бог такой красотой! А одет-то как? Богато, но не броско, со вкусом. По всему видно аристократ. Осанка, движение, все четко и... Эх, красиво! А еще и маг! Если бы взгляд мог прожигать дыры в человеке, то от посетителя таверны цвет меда, спокойно уплетающего приготовленную феской яичницу, уже ничего не осталось бы. Настолько внимательно девушка его разглядывала. Конечно, не прямо. Украдкой, чтобы не заметил ни в коем случае, не подумал чего-то лишнего. Хотя не обратить внимания на такие пристальные взгляды очень сложно, почти невозможно. Сама Феска, когда на нее деревенские мужики пялились, тут же это чувствовала, и несостоявшиеся воздыхатели получали мокрым полотенцем по наглой физиономии. Но посетитель не замечал, что официантка за стойкой на него смотрит. Или делал вид, что не замечает. Молодой мужчина был полностью поглощен едой и безмятежен, как гладь горного озера в безветренный день. И его спокойствие Феску почему-то ужасно возмущало. Хоть бы раз глянул в ее сторону. Она ведь уже полчаса только о нем и думает. Посетитель приехал рано утром на крытой повозке, запряженной стройной породистой пегой лошадкой. Проживающие в таверне гости еще не проснулись. А дядька с теткой и их дети пока не появлялись. Ночная смена Фески не закончилась, и никого, кроме нее, на первом этаже цвета меда не было. Молодой маг, а Феска сразу поняла, что посетитель именно маг, потому как он небрежно кинул поводья лошади на коновесь, и они завязались сами собой. Зашел в таверну и мягким, приятным, довольно низким голосом попросил завтрак. Феска с надеждой поинтересовалась, останется ли гость на постой. Но тот, к великому ее разочарованию, сообщил, что позавтракает и сразу же уедет. Время шло. Гость доедал яичницу и допивал травяной чай. Нужно было на что-то решаться. Прямо сейчас. Такой шанс Феске никогда в жизни может больше не выпасть. Но так внезапно взять и перевернуть свою жизнь с ног на голову? Никому ничего не сказав, уехать с совершенно незнакомым мужчиной неведомо куда? Феска нервно поставила стакан на стойку, закинула полотенце на плечо и нырнула в подсобное помещение. А там отпустила свои эмоции на волю и напряженно заметалась по малюсенькой комнатушке, покусывая ногти и судорожно соображая, что же делать. «Ехать! Однозначно ехать!» — думала она, сметая краешком юбки расставленные на полу пустые глиняные кувшинчики из-под напитков. «Когда еще в нашу глушь какой-нибудь маг пожаловать изволит?» «Да никогда! Можно всю жизнь прождать и не дождаться. А этот молодой и красивый. Но как же дядя и тетя? Есть ли у меня право их бросать? Только я всегда говорила, что когда-нибудь обязательно отсюда уеду. И они вроде бы не особо против. Уже сколько лет на шее у них сижу. Кенди и Лара еще и обрадуются. В спальне для их нарядов больше места останется. А кузен меня всегда недолюбливал». Схватив первый попавшийся листок бумаги, Феска накорябала кусочком уголька короткую записку. «Дядя, тетя, спасибо за все. Не переживайте. Уезжаю учиться магии. Сбудется, наконец, моя мечта. Обещаю писать вам. А как стану чародейкой, навещу. Целую и обнимаю вас, а также Кензи, Лару и Киара. Буду скучать». Быстро свернув записку, Феска вернулась в обеденный зал. К счастью, посетитель еще не успел завершить трапезу. Положив письмо на видное место, она прижала его стаканом и, стараясь не смотреть на молодого мага, вышла во двор, где стояла его повозка. Возможно, правильнее всего было попросить чародея взять ее в ученицы. Но Феска не сомневалась, тот ей откажет. Маги абы кого в ученики не берут. Главное — уехать. А уж потом она его как-нибудь уговорит. Решение в голову отчаянной Фески пришло сразу, Времени на размышления у нее не имелось. Оглядевшись по сторонам, девушка убедилась, что ее никто не видит. Тихонько отодвинула полог повозки и запрыгнула внутрь. И тут же обомлела от открывшейся ей картины. Внутри повозка оказалась значительно больше, чем снаружи. Перед ней была целая комната, заполненная мебелью. У одной из длинных стен стояли небольшая кровать и комод. У другой — стеллажи с книгами и какими-то загадочными предметами. Прямо напротив входа — стол, заваленный исписанными бумагами, и рядом с ним — кресло. Недолго думая, стараясь унять бешено колотящееся от страха и восхищения сердце, Феска юркнула под кровать, замерла и затаила дыхание. Через некоторое время беглянка почувствовала, как качнулась комната. Молодой маг заскочил на козлы. Послышалось: «Но, рысь, поехали!» Повозка вместе с Феской затряслась и запрыгала по кочкам. Дороги в их гористой местности ухабистые, но она не обращала внимания на тряску, только судорожно размышляла, что же ей делать дальше. Вылезти из укрытия и сразу свалиться на голову ничего не подозревающему о ее присутствии чародею? Или еще полежать и дождаться, когда маг уедет подальше от родной деревни? После долгих размышлений и нескольких отчаянных порывов обнаружить себя, остановленных приступами жгучего страха, девушка решила, что прятаться под кроватью нужно столько времени, сколько это возможно. Хотя бы до того момента, когда голод станет сильнее охватившего ее отчаянного ужаса. Под кроватью красавца-мага было жестко, неудобно, пыльно и ужасно скучно. Чтобы скрасить часы ожидания, Феска начала мечтать. Представлять, как станет могущественной чародейкой и силой мысли раздвинет горы. Одним взмахом руки построит города, и тысячи людей станут смотреть на нее с обожанием и восхищением. А король, конечно же, назначит ее придворной чародейкой. И во дворце она повстречает прекрасного принца. Или, на худой конец, какого-нибудь холостого герцога. Между ними, разумеется, вспыхнет любовь, и не будет границу их счастья. Феска, конечно же, знала, что магия не способна раздвигать горы, и что одним взмахом руки создать город невозможно. Но мечтать об этом все равно очень любила. На самом деле девушка понимала, что у нее вообще может не оказаться способности к колдовству, но была убеждена, что, не попробовав стать чародейкой, жить спокойно не сможет. Лежа под кроватью человека, которого она уже мысленно назначила своим учителем, Феска вскоре потеряла счет времени. Ей казалось, что повозка едет целую вечность. Спина затекла, и Феса начала тихонько вертеться в своем убежище. Неожиданно возница остановил пегую лошадку. Феска замерла, испугавшись, что своими движениями привлекла внимание молодого чародея. Страх, отступивший под напором сказочных мечтаний, вновь сковал тело. Сердце застучало так, что готово было вырваться из груди. Повозка качнулась. Затем послышались шаги. Маг зашел в комнату. Феска затаила дыхание и приготовилась к тому, что сейчас ее обнаружат. Но красавец-маг прошел мимо кровати и приблизился к столу. Послышался шорох бумаги. За ним скрип открывающегося и закрывающегося ящика. Маг еще немного покопался в своих вещах и вышел. Феска облегченно выдохнула и осталась лежать под кроватью. Через некоторое время с улицы донесся аппетитный запах. Почувствовав его, девушка осознала, насколько сильно проголодалась. Но страх все еще был силен, и вылезти из укрытия она не решилась. Пообедав, маг снова заглянул внутрь повозки, кинул в противоположный от кровати угол какой-то мешок и ушел. Повозка поехала, а Феска, стараясь не обращать внимания на отчаянное урчание живота, осторожно перевернулась на бок, уткнулась носом в пыльную стенку и задремала, убаюканная мерным поскрипыванием колес и покачиваниями повозки. Она даже успела посмотреть несколько захватывающих ярких снов. Прекрасный принц уже готов был ее поцеловать, но... Феску грубо разбудили. Кто-то безжалостно тянул ее за локоть. — Эй, отпусти! Не смей! — проворчала девушка сквозь сон, пытаясь вырваться из лап врага, который хотел помешать долгожданному поцелую с принцем. Но вдруг все вспомнила, осознала, кто ее может тащить, открыла глаза и вскочила на ноги. Молодой чародей уже выволок нежданную попутчицу из-под кровати. На улице было совсем темно, на столе горела свеча. Ее тусклый свет озарял изумленное лицо чародея. Похоже, он уже ложился спать, когда обнаружил ее, так как был одет в одну длинную рубашку. — Ты кто такая? — проговорил маг. — Феска, — не найдя ничего лучшего, — ответила беглянка. Создав магии небольшой огонек на ладони, чародей направил его к лицу девушки. Она инстинктивно попятилась. — Ты же в таверне была! — воскликнул маг. — Сдурела, что ли? Зачем в мою повозку залезла? — Ты маг! — только и смогла выдавить из себя Феска сдавленным голосом. Жесткая рука страха намертво сжала ее горло. — И что с того, что я маг? — грозно спросил чародей. Похоже, он уже пришел в себя от потрясения, вызванного неожиданной находкой. — А ну вон отсюда! — Я... нет! — промямлила Феска, забиваясь поглубже в повозку к заваленному бумагами столу. — Что нет? — не понял маг. — Не пойду! — дрожащим голосом протянула Феска. Молодой человек опешил от ее слов, но, впрочем, ненадолго. Не тратя времени на разговоры, он решил перейти к действиям. Приблизившись к Феске, чародей крепко схватил ее за запястье и потянул в холодный мрак, поджидающий снаружи. Она отчаянно попыталась вырвать свою руку из его жестких пальцев, но ничего не получилось. Маг был силен. «Пошла вон отсюда!» — повторил он и вышвырнул Феску из повозки с такой силой, что та аж перекувырнулась. «Куда?» — жалобно пропищала юная авантюристка, вставая на четвереньки. «А мне какое дело?» — со злостью бросил маг, закрывая полог повозки. «Ночь же на улице!» — пропищала Феска. Но ей никто не ответил. «Темно и страшно!» — с надеждой вызвать сочувствие протянула девушка. Но ответа опять не последовало. «И холодно!» Ёжись, уже без надежды, что ее услышат, добавила нарушительница спокойствия чародея. Феска попыталась снова забраться в повозку, но на сей раз ей не дала сделать это какая-то невидимая преграда. Похоже, маг был настроен решительно. Шансов завоевать расположение чародея не имелось. Ее отчаянный порыв оказался глупым и напрасным. Луна и звезды давали немного света. Глаза вскоре привыкли к полумраку. Осмотревшись, она поняла, что молодой чародей остановился на ночной отдых на каком-то плато в центре горного перевала. Вокруг различались темные силуэты величественных пиков и могучие каскады горных хребтов. Это были южные горы. Так далеко от дома Феска еще никогда не уезжала. И дальше уже не уедет. Завтра нужно будет как-то возвращаться в дом дяди. Очевидно, пешком. Но отправляться в обратный путь ночью было еще глупее, чем забираться в повозку к незнакомому мужчине. Придется переночевать прямо здесь, под открытым небом. В котелке, подвешенном над тлеющими углями, оставалась какая-то еда, недоеденная магом. Увидев ее, проголодавшаяся девушка возликовала. «Как непредусмотрительно!» — с восхищением подумала она. «Запах пищи может привлечь диких животных. Но зато я, наконец, поем!» Феска кинулась к котелку и углям, которые еще можно было раздуть и согреться, но со всей силы вписалась в невидимую жесткую преграду. Она ошиблась в маге. Тот все предусмотрел. Феске ничего не оставалось, только, потирая ушибленный лоб, сглатывать слюну и наблюдать, как гаснут последние красные всполохи углей и остывают остатки аппетитного ужина. В животе урчало, положение казалось безнадежным. Расплакавшись от обиды на свою несчастную судьбу и злобного мага, жестоко выгнавшего на улицу несчастную девушку в холодную страшную ночь, Феска уселась прямо на землю, облокотилась спиной на колесо повозки и приготовилась умирать от голода и холода. Как же она ошиблась в этом чародее! За красивой внешностью и безмятежным уверенным взглядом скрывалось безжалостное сердце. «Пусть ему совестно станет, когда утром он обнаружит мой окоченевший труп!» — подумала она. «Да чтоб ему после этого кусок в горло не лез! Пусть подавится своей едой! Да чтоб ему пусто было! Гад мерзкий! Сжавшись в комочек, Феска громко от души зарыдала, надеясь, что чародей услышит и от ее громких завываний не сможет уснуть. Но никакой реакции не последовало. Обессилев от слез, Феска не заметила, как уснула. И снова погрузилась в сон о прекрасном принце. Только на сей раз выдуманный возлюбленный сражался со злобным златовласым магом, защищая ее от темных чар. Из власти грез Феска снова была выдернута самым грубым способом. Кто-то тыкал чем-то ей в бок. Со стоном раскрыв глаза, девушка обнаружила, что ее тело затекло и продрогло до костей. Ноющей болью отзывалась каждая мышца, а голодный желудок скрутило в тугой узел. Нависший над ней красавчик-маг безжалостно, правда, не очень сильно, пинал ее носком сапога. От негодования, вызванного таким беспардонным обращением со своей персоной, все остатки смущения, которые Феска еще вчера испытывала рядом с этим человеком, исчезли без следа. «Эй, ты что себе позволяешь?» — завопила она, окончательно проснувшись. «Что я себе позволяю?» — возмутился молодой человек. «Это ты увязалась за мной. Чего тебе нужно, девка?» Феска задохнулась от возмущения и вскочила на ноги. Так с ней не позволял себе разговаривать ни один, даже самый оторванный мужик в деревне. «Не смей говорить со мной в таком тоне!» — вспыхнула беглянка. Ей было уже все равно, что человек, стоящий перед ней, маг. «А как я должен разговаривать с девкой, тайком пролезающей в мою повозку?» — возмутился мужчина. «И девкой меня называть не смей!» — с обидой взвизгнула Феска. «А кто ты тогда? Шлюха? Воровка? Или, может, хочешь, чтобы я называл тебя госпожа?» — едко поинтересовался чародей. В горле Фески снова застрял ком, но на сей раз от охвативших ее негодования и обиды. «Я не шлюха и не воровка!» — сдавленно проговорила она, пытаясь остановить подступающие слезы. «У меня имя есть. Я Фесса. Или Феска. Так больше привыкла. И ничего я у тебя в повозке не трогала». Маг заметил, что девушка вот-вот расплачется, и разозлился еще сильнее. «Этого еще не хватало. Ревущая девка, свалившаяся мне на шею посреди безлюдного горного перевала. И что мне с тобой делать? И так проблем навалом». «Магии учить», — промямлила ревущая девка, и ее голос предательски задрожал. Фесса мысленно начала себя ругать. «Ну зачем об этом сказала? Понятно же, что после такого начала знакомства ничего у них не выйдет. Да и нужен ли ей грубый учитель?» «Что?» — не понял маг. «Хотела, чтобы ты меня магии научил», — повторила девушка, стараясь придать голосу твердости. «Но ты оказался злобный мерзкий гад». Маг аж головой замотал. Не то от возмущения, не то от удивления. «Зачем тебе магия в деревне, девка?» — грубо бросил он. «Коров развлекать будешь?» «Не собираюсь я в деревне оставаться», — обиженно протянула Феска. «Я чародейкой хочу стать, могущественной и известной». Молодой мужчина искренне засмеялся. «Какие мы важные и гордые, оказывается!» — съязвил он. «Могущественной чародейкой она хочет быть! Ха! С полей и коровников, наверное, сразу в королевский дворец желаешь попасть? Ну что ж, это вполне реально. Посудомойкой тебя, пожалуй, возьмут. Магия для этого, кстати, не нужна». Слезы из глаз Фески все-таки потекли. Продолжать разговор с этим грубияном ей больше не хотелось. Она еще ночью поняла, что совершила ужасную ошибку, понадеявшись, что этот высокомерный аристократ станет ее учить. «Всего самого плохого!» — буркнула беглянка и, отвернувшись от молодого зеленоглазого мужчины, который резко перестал ей казаться красивым, пошла по дороге, выбрав первое попавшееся направление. В какой стороне осталась ее деревня, Феска не знала. Она ушла уже достаточно далеко, когда услышала выкрик мага. «Постой, девка! Ты девственница?» «Что?» — выдохнула Феска, резко развернувшись. От возмущения она чуть не задохнулась. Очень захотелось кинуть в чародея что-нибудь, способное нанести значительный урон его наглой, высокомерной, смазливой физиономии. «Ну, девственница, с мужиками на сеновале развлечься уже успела? Или еще нет?» По-своему растолковал ее вопрос маг. «Мне просто девственница нужна». Воображение Фески тут же услужливо в красках нарисовало все возможные варианты того, для чего молодому злющему магу могла понадобиться девственница. И имелось там все, от вполне естественных мужских надобностей до жутких кровавых ритуалов. Ни один из вариантов не вдохновил. Она схватила первый попавшийся камень по увесистей и со всех сил запустила в лицо нахалу. Снаряд до цели не долетел. Маг вскинул руку, и камень, не успев добраться до его лица, рассыпался в песок. «Ты совсем сдурела, девка!» — закричал чародей. «Я тебе не девка!» — бросила Феска, подобрав еще один булыжник и приготовившись к очередному броску. «Не смей ко мне подходить! Без боя не дамся! Понял?» Маг вдруг заливисто засмеялся. «Ах, вот оно что!» — лукаво произнес он. «Я тебя не трону, не бойся. В этом смысле ты мне точно не нужна, совсем не в моем вкусе. Я еду в Норн. Слышала о такой стране?» Феска знала, что это языческое государство, расположенное далеко к югу от ее деревни, но ничего не ответила и руку с камнем на всякий случай не опустила. «В Норне есть храм Бога Истины. Заходить туда могут только жрицы. Они обязательно должны быть девственницами. Говорят, страшная кара ждет женщину, вошедшую туда, если она уже успела лишиться своей чистоты. Ну, а мужчинам тем более туда дороги нет. В этом храме хранится одна магическая чаша. Мне надо ее добыть. Думал поискать девственницу в Норне. Но раз уж ты свалилась на мою голову...» «А с чего ты решил, что я девственница?» — с вызовом спросила Феска. «Ну, — ухмыльнулся маг, — мне так почему-то показалось. Нет? Если бы была, сделку тебе предложил бы. Ты ведь хочешь учиться магии. Но раз нет, тогда ладно. Ступай себе в свою деревню коров кормить». «Сдались тебе эти коровы!» — возмутилась Феска, опуская занесенный для броска камень. «Я же в таверне работаю, посетителей обслуживаю». «Ну да», — фыркнул маг. «Тогда точно не девственница». Феска зарделась. Терпеть нахала не было больше сил. Но обучаться магии очень хотелось. «Я приличная девушка», — с жаром сказала она. «И да, девственница». Потерявший было интерес к юной мечтательнице молодой чародей снова перевел на нее взгляд ярко-зеленых глаз. И в них больше не было раздражения и злости. Зато появилась тень любопытства. Маг снова показался Феске очень красивым. «Отлично!» — сказал он. «Тогда давай договоримся. Если хочешь стать чародейкой, тебе нужно пройти обучение в школе магии. Они есть в каждом крупном городе, но поступить туда не так уж и просто. Особенно тебе, обычной деревенской девушке. Предпочтение всегда отдают людям из высшего сословия. Быть магом — большая честь. Простолюдинов берут только если у них выдающиеся способности и уже есть базовый уровень магических знаний. Я магию не преподаю, но могу замолвить за тебя словечко и обучить основам магического искусства, необходимым при поступлении, если взамен ты достанешь мне из Норнского храма чашу истины». «Ее что, украсть надо?» — ужаснулась Феска. «Ну, я же не воровка!» «Конечно, ее придется украсть!» — проговорил маг, снова начиная раздражаться. «А ты думала, жрицы сами нам чашу отдадут? Это их главная реликвия. Но если ты не можешь пойти на такой поступок ради своей заветной мечты, стать, как ты выразилась, великой чародейкой, тогда нам с тобой не по пути. Возвращайся обратно в свою деревню к коровам и сеновалам. То есть посетителей обслуживать». Феска зажмурилась и закрыла лицо ладонями. Принять решение было очень тяжело. Одно дело — залезть в чужую повозку, а совсем другое — стать преступницей, украв реликвию из чужестранного храма. Это же отвратительный и очень страшный поступок. Но как же сильно хотелось начать обучаться магии! «За все надо платить», — лукаво заметил молодой чародей, видя сомнения девушки. «И это, поверь, не такая уж большая плата за те возможности, которые откроет перед тобой магическое искусство». «Зачем тебе эта чаша?» — наконец спросила Феска, отрывая ладони от лица. «Хочу вернуть себе доброе имя», — серьезно ответил маг, и в его голосе промелькнула печаль. «Напою из нее врага, оклеветавшего меня, и он вынужден будет признаться в своем подлом поступке». «То есть ты воспользуешься ею, а потом она тебе станет не нужна?» — уточнила Феска. «Это ценный и очень дорогой артефакт», — начал объяснять чародей, поняв, куда клонит беглянка. Но, увидев расстроенное выражение лица, передумал и перестал настаивать на своем. «Ну хорошо. Когда чаша будет мне не нужна, я отдам ее тебе. А ты уж сама решай, как с ней поступать. Захочешь — вернешь жрицам». «Ладно, я согласна», — пискнула Феска сдавленным голосом. «Только начнешь меня обучать магии прямо сегодня». «Как скажешь», — пожал плечами молодой маг, с трудом скрывая ликование. «Грамоте обучена?» «Да, дядя читать, писать и считать научил», — ответила девушка, подходя поближе к зеленоглазому спутнику. «Все книги в нашей деревне перечитала». «Прекрасно», — просиял чародей. «Только еще одно условие», — добавила Феска. «Выгонять на улицу ты меня больше не будешь. И прямо сейчас покормишь». «Какая ты нахальная!» — ухмыльнулся уголками губ златовласый мужчина. «Ну, так и быть. Пошли, покормлю». «Как, значит, девка тебя зовут? Феска?» «Да», — хмуро буркнула новоявленная ученица. «А тебя как называть? Грубиян?» Маг улыбнулся. «О, ты девка с характером, да? Хоть и из деревни глухой. Меня зовут Кайл де... Ох, сейчас просто. Кайл Кар. Меня лишили титула. Но это ненадолго». Феска прыснула. «Кар, Кар!» — передразнила она. «Эй, полегче. Не забывайся!» Гневно возмутился чародей, не оценив шутки. «Я, между прочим, граф из древнего арконского рода, а ты — неумытая простолюдинка из горной деревушки, а с сегодняшнего дня еще и моя ученица. Ты обязана проявлять ко мне уважение». «Только если ты сам будешь проявлять уважение ко мне», — парировала Феска и, гордо сдернув нос, вернулась к повозке мага. «Я думала, что аристократы благородные, воспитанные, утонченные. А ты разговариваешь с девушкой хуже, чем самый последний деревенский пьяница». «А я и есть благородный, воспитанный и утонченный», — с плохо скрываемым раздражением ответил мужчина. «Но я не стану расшаркиваться перед какой-то деревенской дурой, тайком проникшей в мою повозку». «Эй, полегче, не забывайся», — спокойно ответила Феска словами, совсем недавно сказанными в ее адрес. Она уже поняла, что с дурными манерами этого утонченного аристократа ей придется смириться. «Деревенская дура, как ты выразился, кажется, очень тебе нужна. Я заметила, как ты обрадовался, когда я согласилась. Могу и передумать». «Прошу прощения, госпожа шантажистка», — делано изысканно поклонился Кайл Карр. «Извольте пройти к костру и позавтракать. Пойдем и сразу отправимся в дорогу. До Норна путь не близкий».